Газовый котел. Под руководством Путина политика «Газпрома» в отношении Центральной Азии радикально поменялась. Вяхерев и Черномырдин могли спокойно говорить, что Россия обойдется без туркменского газа и ждать, что туркмены сами приползут. Для них «Газпром» был бизнесом, их собственным бизнесом, а Туркмения – конкурентом, которого нужно было прижать. Для «Газпрома» эпохи Путина Центральная Азия стала полигоном, который было необходимо взять под контроль. Кроме Туркменбаши, «Газпром» стал активнее работать и с лидерами соседних государств. Вторыми по значимости газовыми месторождениями в регионе обладает Узбекистан. Соседний с Туркменией, не менее авторитарный, но чуть более открытый режим. Однако дела с ним долго не клеились. Взаимопонимание было обретено довольно неожиданно, летом 2005 года. В тот год все СНГ было охвачено лихорадкой цветных революций. Они, казалось бы, подобрались уже совсем близко к Центральной Азии. В марте 2005 года революция произошла в Киргизии. Она началась с народного восстания в Ферганской долине, в Ошской области на юге страны. Вскоре после Киргизской революции брожения начались и в той части Ферганской долины, которая находится на территории Узбекистана. Эта часть страны отделена от остальной ее территории горным перевалом. Транспортное сообщение между Ташкентом и крупнейшими городами Ферганской долины, Ферганой, Наманганом и Андижаном, часто бывают затруднительным. Президент Ислам Каримов прекрасно понимал, что если в западных областях начнется восстание вроде киргизского, подавить его он будет не в силах, и Ферганская долина как минимум отколется от Узбекистана. Поэтому он решил сыграть на опережение. В ночь на 13 августа некие вооруженные люди ворвались в тюрьму города Андижана, где, дожидаясь суда, сидели несколько местных бизнесменов. Городские власти пытались отобрать у них собственность, обвинив в создании тайного исламистского общества. Ворвавшиеся обезоружили охрану, открыли камеры и раздали арестованным оружие, как выяснится потом, с холостыми патронами, после чего скрылись. Растерянные бизнесмены вышли на площадь. К утру в городе начался стихийный митинг. Большая часть городских чиновников спряталась или сбежала, а некоторых восставшие взяли в заложники на случай, если власти начнут разгонять манифестацию. Целый день на главной площади продолжались выступления. Жители поочередно залезали на постамент памятника народному герою Бабуру и произносили речи, проклинали президента Каримова и требовали революции наподобие киргизской. За сутки информация о загадочном восстании в Андижане, начавшемся с захвата тюрьмы, облетела весь мир. А вечером Ислам Каримов отправил армию на подавление мятежа террористов. На площадь выехали БТРы, которые начали расстреливать толпу. Обезумевшие горожане бросились бежать туда, где, по их мнению, их ждала свобода, в соседнюю Киргизию. Но на шоссе, ведущем в сторону границы, были расставлены БТРы, которые расстреливали подбегавшую толпу. И андижанцы бежали дальше, прямо по трупам. За первой засадой была вторая, третья. Несколько сотен человек было убито в городе, еще несколько сотен по дороге. До спасительной Киргизии добежали 526 человек. Весь следующий день мы ходили по Андижану пешком. Свезенные со всех окрестных областей военные каждые 100 метров останавливали и проверяли машины. Все городские такси занимались транспортировкой убитых. У нас под ногами звенели гильзы крупного калибра. В придорожных канавах лежали трупы. Мы навещали знакомых, чтобы узнать, кто остался жив. Президент Ислам Каримов выступал по телевизору с обращением к нации. Объяснив, что все расстрелянные были террористами, а все журналисты, сообщавшие о сотнях невинных жертв, их сообщниками, президент Узбекистана философствовал. «Если в котле все кипит, то нельзя наглухо закрывать крышку, потому что скопившийся внутри газ разорвет котел. Газ нужно потихоньку выпускать». В домах, куда мы заходили, люди смотрели на президента по телевизору. Они только что похоронили своих близких. Похороны шли в городе весь день. Люди безучастно слушали президента. Лишь кто-то из них будто просыпался и вскрикивал: «Ложь! Ложь!». Но когда Каримов дошел до рассуждений про газовый котел, люди загудели. О чем он говорит? Что это значит? Если про Узбекистан, то у нас эта крышка не просто закрыта, она заварена. А потом сразу пошли проверять, плотно ли закрыта дверь. После подавления андижанского мятежа о вероятности революции в Узбекистане никто уже не помышлял. А через месяц Ислам Каримов и Владимир Путин подписали договор о союзнических отношениях. Эхо Андижана докатилось и до Туркмении. Летом 2005 года независимые центральноазиатские веб-сайты сообщили о волнениях в Мары, крупнейшем городе на юге страны. Сообщения были крайне скудные. В отличие от Узбекистана, в Туркмении нет иностранных журналистов, поэтому рассказать о том, что произошло в Мары, было некому. Стало известно лишь то, что на несколько месяцев доступ в город был перекрыт, а телефонная связь с ним прекращена. Странные события в Андижане и Мары только укрепили газовую дружбу России с Узбекистаном и Туркменией. Еще узбекский президент пообещал открыть «Газпрому» доступ к крупнейшим газовым месторождениям своей страны. Туркменбаши тоже вдруг стал ласков, как никогда прежде. Новые менеджеры «Газпрома» были убеждены, что в такой ситуации среднеазиатским диктаторам будет уже некуда деваться, и они будут рады любым контрактам с российской газовой монополией. «После Андижана с Каримовым, конечно, стало проще», рассказывает бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов. «Он понял, что ему больше некуда пойти, и нужно соглашаться на все. И на словах он, конечно, совсем соглашался. А когда дошло до дела, начались бюрократические проволочки». До разработки месторождений «Газпром», кстати, так и не допустили. «Газпром» инвестировал около 300 миллиардов долларов, а соглашение о разделе продукции не подписано, сетует Рязанов, до сих пор. Действительно, ни Ниязов, ни Каримов не чувствовали себя загнанными в угол. Они ощущали силу своего газа, который, вырываясь из-под земли, шептал им, что они могущественны. То же самое изо дня в день вслух повторяли дикторы на их государственных телеканалах. И если «Газпром» считал, что центральноазиатские диктаторы находятся в полной зависимости от него, то они, наоборот, были глубоко убеждены, что это «Газпром» целиком и полностью зависит от них. Опытные аппаратчики не могли не заметить того интереса, который вызывал их газ у Владимира Путина и газпромовских менеджеров. Ниязова мог запутать Вяхерев, равнодушно говоривший, что ему не нужен туркменский газ. Но его не мог обмануть Алексей Миллер. И Ниязов, и Каримов понимали, что «Газпром» отныне выполняет четко поставленную задачу Путина – забрать весь среднеазиатский газ, чтобы он, не дай бог, не попал обходными путями в Европу или хотя бы на Украину. Причем забрать его именно руками нового посредника «Росукрэнерго». «Газпром» действительно хотел получить весь газ, без остатка. А «Туркменбаши» хотел новых дворцов, новых статуй, а значит, все больше и больше денег. И обе стороны были уверены, что смогут друг друга перехитрить. Бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов вспоминает переговоры с «Туркменбаши». «В личном общении он был очень душевным человеком. Он же был поэт. На праздники мы привозили ему подарки. Однажды мы купили ему древнюю книгу с упоминанием о Туркмении. Он очень сильно радовался. В другой раз – красивые изделия из золота. Но он действительно все понимал в газе. Знал вопрос досконально. Я всегда замечал, что у него в кабинете было жарковато. Мы-то всегда сидели в костюмах, а он в рубашке с короткими рукавами. Может быть, специально, чтобы нам было неуютно». По словам Рязанова, отговорить Туркменбаши от идеи прокладки газопровода в Европу по дну Каспия было нетрудно. Газпромовцы пугали его большими затратами, а тратить деньги Ниязов не хотел. Он просто хотел больше получать. Поэтому жаловался. «Вот вы в Европе продаете газ по 250 долларов за 1000 кубов. А поделиться не хотите? Нам платите копейки? Но, Сапар Атаевич, вы представляете, какой у нас транзит? Потом же опять Украина ворует столько, что у нас большие издержки. Ну ладно, мы туркмены гордые. Мы денег в чужом кармане не считаем. И в Европу не лезем. Мы продаем свой газ на границе. Сколько хотите, столько и будет газа. «Газпром» хотел весь и подписал с Туркменбаши 25-летнее соглашение о покупке газа, в котором, правда, лишь в общих чертах оговорены были объемы поставок. Ниязов обещал, что в 2007 году продаст 60-70 миллиардов кубометров газа, в 2008 – 63-73 миллиарда, с 2009 – 70-80 миллиардов кубометров. В «Газпроме» понимали, что газопровод «Средняя Азия-Центр» в плохом состоянии и не может пропустить более 50 миллиардов кубометров по территории Узбекистана. Специалисты говорили, что в Туркмении падает добыча и у Ниязова не будет тех объемов, которые он обещает. Но «Газпром» все равно подписывал. У него самого падала добыча, а Путин велел, чтобы газа было много. Еще одна проблема заключалась в том, что Ниязов не хотел заранее оговаривать цену газа. «Какая формула цены? Мы, туркмены, не любим формул. Мы там по ходу договоримся». Газовая война между «Газпромом» и Украиной развязала ему руки. Сначала он продавал газ по 44 доллара, потом потребовал 65 долларов, потом 80 долларов, потом 100 долларов. Чтобы лишить «Газпром» аргументов, он начал продавать свой газ всем одновременно. Одни и те же объемы газа Туркменбаши продавал и «Газпрому», и Украине, и Китаю, и при этом обещал увеличивать поставки в Иран. Глядя на Ниязова, его вечные недруги Ислам Каримов и Нурсултан Назарбаев тоже решили не отставать. Узбекистан и Казахстан также подняли цену с 44,50 до 100 долларов за 1000 кубометров. Александр Рязанов вспоминает, что газпромовские переговорщики говорили Ниязову: «Сапар Атаевич, вы же мудрый. Вы же понимаете, что чтобы закупать у вас те объемы газа, о которых мы договорились, нам надо реконструировать газопровод. Надо вложить в него 1,5 миллиарда. Или новую трубу проложить, или старую отремонтировать. Но не можем же мы тратить 1,5 миллиарда, пока не знаем, какие у вас запасы. Может, проведем независимый аудит ваших месторождений? У нас газа хватит на всех». Потом, чтобы «Газпром» от него отвязался, он нанял компании «De Gaulle and Imp», «Макнойтон» и «Гефни Клин энд Эймп Ассошиэйтис», которые оценили газовые запасы Туркмении. Но результаты исследования засекретил. По словам Рязанова, лишь однажды во время переговоров с Алексеем Миллером с глазу на глаз Туркменбаши показал итоги аудита. Показал и все, даже в руках не дал подержать. Выйдя из кабинета Туркменбаши, Миллер признался, что газа, по данным независимого аудита, у Туркменбаши недостаточно. Выполнить одновременно все обещания, устные и письменные, он не сможет. Но «Газпром» не стал уличать Ниязова во лжи, на всякий случай. А Ниязов вскоре объявил, что в Туркмении открыто новое месторождение – Южный Иалатань. И в нем газа, по его Ниязова оценкам, 7 триллионов кубометров. В «Газпроме» ему, конечно, не поверили, но никаких контрактов разрывать не стали, потому что очень хотели купить весь газ, сколько бы его ни было. «В первую очередь мы будем обеспечивать газом Россию. Не думайте, что Туркмения хочет куда-то уйти со своим газом. Мы не готовы рассматривать проект Транскаспийского газопровода». И эти слова для «Газпрома» были слаще газа. А потом все вдруг лопнуло. Туркменбаши умер. Оказалось, что он был человеком, и его сердце не выдержало. Оно разорвалось, конечно, от напора газа, который он наобещал продать «Газпрому». Или от потока денег, которые он предвкушал получить. Или от великолепия дворцов, которые хотел построить. Или от блеска золотых статуй, которые собирался воздвигнуть. В крайнем случае, от обилия врагов, которых мечтал расстрелять. Преемником Ниязова стал Гурбангулы Бердымухамедов, его бывший врач, бывший министр здравоохранения и бывший глава комиссии по организации похорон. Именно он констатировал, что смерть Туркменбаши наступила от разрыва сердца. Первым его заявлением в качестве ИО президента было обещание выполнить все газовые контракты, подписанные предшественником. Летом 2007 года в городе Красноводске, разумеется, переименованном в город Туркменбаши, новый президент Туркмении принимал гостей – Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Ислама Каримова тоже звали, но он почему-то не приехал. Три президента подписали соглашение о строительстве нового газопровода, который пойдет из Туркмении вдоль берега Каспийского моря через Казахстан в Россию. После подписания к новому президенту Туркмении подпустили журналистов. И они спросили, откажется ли Бердымухамедов от проекта Транскаспийского газопровода через Азербайджан и Турцию в Европу. Того самого, которого Туркменбаши, не город, а человек, не хотел строить, потому что боялся Гейдара Алиева, потому что дорого и потому что его всячески отговаривал «Газпром». «Во всем мире идет диверсификация, и у нас еще, может быть, будут на рассмотрении эти проекты. То есть не стоит списывать его со счетов? Не стоит. И запасов газа хватит? Хватит». Стоявший рядом Владимир Путин вдруг стал смеяться. Выходило, что купить весь среднеазиатский газ «Газпрому» не удастся. Вероятно, будучи врачом и, в отличие от Ниязова, осознавая свою смертность, Бердымухамедов имел в виду, что газа хватит на личный его век, что он, президент Бердымухамедов, умрет прежде, чем многочисленные партнеры Иран, Турция, Азербайджан, Россия, Украина, Германия почувствуют себя обманутыми.